Глава первая. Эта история началась с банальной рыбалки. В конце апреля у нас с друзьями появилась возможность организовать себе отдых с выездом на рыболовную базу на довольно продолжительное время. Такую незапланированную рыбалку получалось организовать благодаря перерыву в рабочей деятельности. Другими словами, один строительный подряд закончили, другой не успели начать. Вот и образовалось окошко, которое решили использовать для активного отдыха на берегу реки. Надо сказать, что это не первая подобная поездка, поэтому подготовка не заняла много времени. Закупка необходимых припасов и пополнение всевозможных снастей и прикормок с наживками прошла буднично и плодотворно. Старенький микроавтобус, специально оборудованный для подобных выездов, загнали в автосервис для проверки всего и вся. Запаслись теплой одеждой, так как на улице еще довольно прохладно, особенно по ночам. И 25 числа с чистой совестью и в предвкушении большого улова выдвинулись в дорогу. До места назначения предстояло проехать почти 900 километров и по не самым хорошим дорогам. Поэтому мы с Кареном хотели разделить поездку на две части и устроить приблизительно посередине пути небольшой отдых с ночевкой. Но самый молодой и, соответственно, нетерпеливый участник нашего коллектива Славка настоял на непрерывном движении до места и даже вызвался сесть за руль. Спорить мы не стали, просто запаслись чуть большим количеством холодного пива, сложили его в сумку-холодильник и с чувством выполненного долга приготовились к долгому пути. Время в дороге протекало довольно незаметно, да по-другому и быть не могло. Ведь когда употребляешь холодненькое пиво, заедая его солеными фисташками, и душевно беседуешь при этом с товарищем, время перестаешь контролировать совершенно. Поэтому дорога и проходит незаметно. Надо, наверное, немножко познакомить вас с нашей компанией. Чтобы не напрягать ненужными подробностями, постараюсь рассказать очень коротко. Начнем с того, что мы все строители и работаем в одной фирме. Это я. Богданов Иван Петрович, мой друг и совладелец фирмы Арапетян Карен Вазгенович, ну и прораб в нашей же фирме Самолюбов Вячеслав Олегович. Нам с Кареном по 52 года. Славка молодой, всего 30 стукнуло, как раз перед выездкой. О нас с Кареном можно рассказать буквально в двух словах. Родились в одном городе, в одном роддоме, в один день. Там наши мамы и познакомились. А так как жили в соседних дворах, то и дружить начали с пеленок. В школе сидели за одной партой, служили в одной воинской части, работали после армии каменщиками до тех пор, пока у Карена дядя не стал главным архитектором соседнего городка. Понятно, что мы сразу же организовали строительную фирму. Звезд с неба не хватаем, но на хлеб с маслом зарабатываем. Да что там, мы даже женились на сестрах. А Славка... Славка он разгильдяй, но безобидный. Пришел к нам после армии разнорабочим, ну и прижился. Потихоньку подучили, малость воспитали, и стал наш Славка продвинутым прорабом, правда, с шилом в непотребном месте, но зато подлости от него можно не ждать. Замучили его нудными нравоучениями, но, тем не менее, человеком с правильным пониманием жизни сделали. Время в пути, как я уже говорил, прошло незаметно, и 26 апреля, ближе к обеду, мы благополучно добрались до рыболовной базы. В связи с упадком сил, после не совсем умеренного употребления пива и накопившей за это время продолжительного пути усталости, машину разгрузили, но вещи разбирать не стали. Убрали только скоропортящиеся продукты в холодильник. Ну и по убедительной просьбе Славки разлили по 5 капель водочки, чтобы, как водится, пригубить по маленькой за приезд, ну и за здоровье тоже. Слегка перекусив и взбодрившись, решили пройтись по базе, поговорить с рыбаками на предмет, что где и на какую наживку ловится. А для нормального диалога захватили с собой литровый пузырек. Ситуацию по рыбалке выясняли довольно качественно, как потом Славка рассказал. Слегка недоперепили по причине встречи с душевной компанией, расположившейся в соседнем домике. А что, погодка прекрасная, градусов 25 тепла, ветра нет. Свежий воздух, ну счастье же. Утром проснулся от того, что реально замерз. С недоумением покрутил тяжелой головой по сторонам, вспомнил, наконец, где нахожусь, и с трудом, но уверенно добрался до холодильника. достал бутылочку пива и, невзирая на сопротивление организма, выпил буквально залпом. Только после этого понесся в туалет. По окончанию всех гигиенических процедур, немного встряхнувшись и приглушив тяжелое похмелье второй бутылочкой бесценного в данном момент случае напитка, в предвкушении хорошей рыбалки вышел на улицу и охренел от происходящего. Ветер такой, что реально сбивает с ног, да еще и с дождем, холод немыслимый. Посмотрев на этот погодный беспредел, развернулся и пошел будить товарищей. Ненастье затянулось на 5 дней. Не буду рассказывать об ожидании наступления нормальной погоды. По большому счету, похвалиться нечем. Скажу только, что за это время у нас реально закончились все взятые с запасом спиртные напитки, собственно, как и у соседей тоже. Ну и слегка устали от такого времяпрепровождения. Так как времени на ловлю рыбы осталось относительно немного, решили распределить обязанности и действовать оперативно. Славку с одним из соседей, который не пил, отправили в магазин за напитками. Тут надо немного прерваться и пояснить. Дело в том, что длительная рыбалка по типу, как у нас сейчас, это особое действо, я бы даже сказал, что непередаваемое. Просто после нескольких дней отдыха и, по сути, ничего не делания, начинаешь забывать о всех своих проблемах. Когда в одной руке удочка, в другой бутылочка пива, это состояние души, как в счастливом детстве. И вот, чтобы достичь полного релакса, затеяли поездку в магазин, потому как без нужных напитков полного погружения в эту среду достичь трудно. Славка уехал за пивом, Карен ушел делать плов на костре, ну а я, как правильный и опытный рыбак, взял удочку, стульчик, прикормку и червей, переместился на подсказанное в день приезда другими рыбаками место. Переместился — это правильное слово, потому как земля под ногами после 5-дневного ожидания погоды реально шаталась. И 30 метров до уловистого места дались с определенным трудом. Приготовить нормальную прикормку было некогда, ну вы понимаете, поэтому обошелся готовой, магазинной, который и прикормил место. Настроил удочку, надел червя, разложил кресло и с чувством выполненного долга уселся дожидаться клева. А учитывая то, как ребята рассказывали, сколько и каких сазанов они здесь поймали, предвкушение было однозначным, ну вы понимаете. Минут 20 ничего не происходило, создавалось впечатление, что поплавок примерз. Я даже уже стал немного дремать, пригревшись на солнышке. Вдруг поплавок уверенно ушел в сторону и утонул. Поверьте, что после рассказов ловивших здесь рыбаков ждал большую рыбу, поэтому аж сердце зашлось от предвкушения добычи. Схватил удочку и резко подсек. Вы бы видели, какое разочарование было на моем лице, когда вытащил карасика величиной с мизинчик. Поклевка была такая, как будто там монстр вцепился, а на самом деле глянуть не на что. Почему-то к такому я оказался не готов и даже занервничал. В течение 20 минут вытащил еще штучек 7 таких же карасиков. Тут вернулся из магазина Славка, вышел из машины и со счастливой улыбкой приподнял сумку с торчащими из нее бутылками с пивом и тонким намеком, что все уже хорошо. Решил дойти до домика, в котором мы поселились, взять кукурузу, чтобы сменить наживку, а то карасик реально задолбал, ну и проверить качество привезенного пива. Устроившись в кресле, уже по-правильному, с пивасиком и поменяв наживку на кукурузу, замер в ожидании клева. Рыба, как назло, перестала клевать совсем. Выпил, не торопясь, принесенную бутылочку пива, полюбовался на проходящие мимо катера с рыбаками, которые пытались поймать хищника при помощи спиннингов. Тут подошел Славка, принес еще бутылочку, которую я употребил уже под беседу с ним о правильной рыбалке. Так незаметно и захмелел конкретно, на старой дрожи легло где-то даже с перебором. Внезапно мое местонахождение в нирване было нарушено бешеной поклевкой. Поплавок настолько резко ушел под воду, что я даже упустил момент начала клева, но тем не менее успел схватить удочку и подсечь. Те из вас, кто хоть что-то понимает в рыбалке, должны меня понять. Карповая удочка, леска 0,35, крючок как палец, прости господи, наживка кукуруза. И что, вытаскиваю 5 карасика, но уже величиной с ноготь большого пальца. Да я зверел от такого расклада, ну и в сердцах долбанул этого карасика ногой со всей дури. Я как-то даже растерялся, потому что перед глазами появился большой прозрачный экран с надписью «Поздравляем». Что я мог подумать? Допился? Тут надпись сменилась. «Вам повезло стать участником проекта, позволяющего развиться до немыслимых высот. Вы стали первым на вашей планете игроком, убившим живое существо в рамках начавшегося проекта. За это достижение вам положена награда. Вам будет добавлена скрытая характеристика «Удача», а также начислены очки характеристик параметру «Удача плюс 10». Вы будете перенесены на планету-полигон с вещами, которые будут на вас сразу после того, как последний из избранного миллиона игроков убьет живое существо. В нижнем левом углу с бешеной скоростью начал крутиться счетчик убийств, за секунду отматывает десятки тысяч. От таких событий я охренел в конец. Первое, что подумалось, грёбаный ты карась. Мысли помчались с сумасшедшей скоростью. Меня всегда отличало от других людей то, что я очень быстро принимал правильные решения на каком-то интуитивном уровне. В данном случае я не исключаю, что меня глючит от жесткой пьянки, но при этом сразу понесся к месту расположения. На базе возле каждого домика сделан открытый навес, где-то 3 на 4 метра. Большую часть вещей, так и не разобранных, ну, некогда было, мы по приезду сложили как раз под этот навес. Это мне крепко помогло, потому что, подбегая к домику, я зацепился ногой за разложенный возле навеса трос. Знаете, такой еще советский трос для буксировки тяжелой техники. Этот трос с одной стороны был слегка разлохмачен. Я зацепился да так, что даже потянул его за собой. При этом начал падать на кучу сложенных под навесом вещей. Практически на последних долях секунды я успел одной рукой схватиться за чехол, в котором находилась надувная лодка, а другой попытался опереться на пол, чтобы смягчить падение. При этом рука прошла через лямку рюкзака с различными рыболовными принадлежностями и оперлась на пакет рессор от «Волги», которые планировали использовать как гнет при засолке рыбы. Это долго рассказывать, а так все произошло очень быстро, я бы сказал, мгновенно. Сам момент переноса я как-то упустил. Падаю, хватаюсь за лодку, а тут раз — и уже в другом месте. Вместе со мной перенеслись лодка, рюкзак с притороченным к нему спиннингом и пакет рессор. Неожиданно оказалось, что и трос, за который зацепился, тоже перенесся. Местность, на которую перенесся, разглядеть не успел, так как опять перед глазами появился экран с надписью «Выберите игровое имя». Выбрал Иван. И тут появилась целая портянка текста. Если коротко, то меня поздравили с благополучным прибытием на планету Полигон, объяснили, что игроки равномерно распределены по площади планеты, пожелали интересной игры и скорейшего развития. Потом пояснили, что все игроки в равных стартовых условиях и все начальные характеристики сброшены до значения 1. Все начинают с нулевого уровня. Еще поставили в известность о том, что первые 100 игроков, которые достигнут определенного предела, будут перенесены в указанную ими точку пространства. Что это за определенный предел и что будет с оставшимися игроками, выяснить не смог. Вот, собственно, и все. Но если не считать того, что увидел свои характеристики, которые выглядели так. Имя Иван. Уровень 0. Класс. Выбор доступен после получения 10 уровня. Сила 1. Выносливость 1. Ловкость 1. Телосложение 1. Интеллект 1. Мудрость 1. Удача 10. Попытка раскрыть любую из характеристик, чтобы посмотреть более развернутую информацию, ни к чему не привела, так же, как и попытка как-то настроить интерфейс. Никогда сам не играл в компьютерные игры, но так как очень много читал развлекательной литературы, то думаю, что я в теме. Даже в страшном сне не мог представить, что сам смогу попасть в подобный переплет. Поднялся с земли, осмотрелся и понял, что природа ничем не отличается от родной российской средней полосы. Все растения знакомы, комары грызут точно так же. Очень не понравилось, что попал в болотистую местность, поэтому решил поменять место расположения. В шагах в 50 присмотрел небольшую возвышенность и сразу, не отвлекаясь на другие важные дела, пошагал к ней. Пока дошел и забрался на этот бугорок, Он, чтобы вы понимали, высотой, ну, метров 10, притом пологий. Устал так, будто километров 10 прошагал. Да ну нахрен! Мне, конечно, уже 52, но я же не такая развалина. Походу, сказался откат характеристик. Хожу так, будто сама планета притягивает. Вокруг местность была болотистая. С востока, где-то километрах в двух, протекала небольшая река. А с юга и запада, кроме болота с небольшими кустарниками, ничего значимого я не увидел. С северной стороны издалека выглядывала кромка леса, по расстоянию сказать затрудняюсь. Осмотревшись, решил перебираться к реке, качать лодку и быстро перемещаться на новое место, а то реально комары зажрали. Кто бы знал, чего мне стоило переместиться самому к реке, перетащить все вещи, да еще и лодку накачать без насоса, потому как насос почему-то перевозился отдельно от лодки и, соответственно, остался на рыболовной базе. Правда, эта хрень с экраном, которую геймеры называют «системой», я, наверное, ее также обзову, наградила повышением характеристик. Сначала выносливость плюс один, а потом добавила в силу и телосложение еще по плюс один. Но это ладно, перенес, накачал, даже все вещи сложил, для чего пришлось вытряхнуть все из рюкзака, скрутить и с огромным трудом запихать в него трос. Задачка еще та. Попробуйте на досуге. Можно было, конечно, разлохматившимся концом проколоть лодку, но у меня на этот трос появились планы. Об этом расскажу попозже. Так вот, загрузил все. По идее, плыви спокойно, но, сука, весла-то тоже остались на базе. А дошло это до меня только когда надо было отплывать. Походу, реально все к единице откатили, в том числе и разум. Делать нечего. Пошел искать какой-нибудь шест, потому как плыть все равно лучше, чем идти. Благо, хоть нож, когда я на рыбалке, всегда на поясе. И срезать не проблема. Проблема найти. Поиск шеста занял порядка 2 часов, и нашел я его на берегу реки. Просто длинная палка запуталась в камыше, а я случайно ее увидел, когда уже отчаялся что-то найти. Пока занимался всеми делами, солнце бодро так начало идти к закату. Но оставаться дальше в этой местности я не мог в принципе. Ну жрут же, сволочи, я про комаров. Оттолкнув лодку от берега, потихоньку начал свое путешествие в новом мире. Пошел против течения, потому что вдали на грани видимости просматривались горы. Поначалу думал, это тучки, но нет, все-таки горы. А как известно, на возвышенностях комаров нет.